История отравлений. Задолго до появления пистолетов, бомб и токсичных химических веществ, таких как мышьяк и ртуть, самым простым способом навсегда избавиться от проблемы было воспользоваться тем, что предоставляет природа. Аспиды Клеопатры, кончина Александра Македонского и римского императора Августа показывают, что природа являлась поставщиком смертоносного оружия, причем ничуть не худшего, чем то, которое мы способны создать сами. И хотя история полна рассказов о войнах и убийствах, самые захватывающие и запоминающиеся убийства были совершены путем отравления. Умение избавиться от соперника или даже супруга или родителя с помощью применения правильного яда когда-то было бесценным навыком. Как биологический вид, мы исторически выработали в себе способность к убийству, особенно в погоне за властью и продвижением в обществе. На протяжении всей ранней истории происходили случаи загадочных отравлений, один из которых можно найти даже в Ветхом Завете христианской Библии. Смерть первосвященника Алкима в 1059 году до нашей эры, предположительно от инсульта. Отчет о его смерти в Септуагинте, самый ранний из существующих греческих переводов Священного Писания, содержит типичные симптомы апоплексии — коллапс и потерю речи, за которыми быстро следует смерть. Но в отчете сообщается, что первосвященник испытывал сильные боли до своей кончины. Необычные явления у пациентов, страдающих от инсульта, но удивительно похожие на симптомы отравления аконитином, содержащимся в аконите аптечном. Аконит был довольно распространенным ядовитым растением того времени. К тому же незадолго до смерти Алким потерял народную поддержку, распорядившись снести стену в Иерусалимском храме, что многие посчитали святотатством. Хотя до сих пор принято считать, что смерть Алкимы была божественным наказанием, ученые начинают задумываться о том, что в его безвременной кончине был виновен человек. Вы должны помнить, что отравление всегда бывает скрытым и преднамеренным. Это преступление, которое не совершается в порыве страсти или по наитию. Это преступление, которое должно быть спланировано. Судья Уильям Виндейр. Центральный уголовный суд Сиднея. Одним из самых известных ранних отравлений является отравление Сократа в 399 году до нашей эры, совершенное с помощью болиголова. Знаменитый философ был обвинен в развращении афинской молодежи и отказе признавать богов государства. Его антидемократические взгляды повлияли на двух его учеников, и те попытались свергнуть правительство. Это привело к двум коротким, но бурным периодам смуты, в результате которых тысячи граждан были изгнаны из города или спешно казнены, чтобы восстановить демократический режим. После напряженного судебного разбирательства, длившегося 12 часов, было решено, что Сократ должен умереть за свою роль в разжигании беспорядков, причем от собственной руки. Получив чашу с экстрактом болиголова, он должен был его выпить. Лучшее описание этой сцены принадлежит Платону, одному из его учеников, который очень подробно обсуждал смерть Сократа и тему бессмертия души в диалоге «Федон». Увидев этого человека, Сократ сказал: «Вот и прекрасно, любезные, ты со всем этим знаком, что же мне надо делать?» «Да ничего», — отвечал тот, — «просто выпей и ходи до тех пор, пока не появится тяжесть в ногах, а тогда ляг. Оно подействует само». С этими словами он протянул Сократу чашу. Сократ сперва ходил, потом сказал, что ноги тяжелеют, и лег на спину, так велел тот человек. Когда Сократ лег, он ощупал ему ступни и голени, и немного погодя еще раз. Потом сильно стиснул ему ступню и спросил, чувствует ли он. Сократ отвечал, что нет. После этого он снова ощупал ему голени и, понемногу ведя руку вверх, показывал нам, как тело стынет и коченеет. Наконец, прикоснулся в последний раз и сказал, что когда холод подступит к сердцу, он отойдет. Холод добрался уже до живота, и тут Сократ раскрылся. Он лежал, закутавшись, и сказал, это были его последние слова: «Критон, мы должны Асклепию петуха. Так отдайте же, не забудьте». «Непременно», — отозвался Критон. «Не хочешь ли еще что-нибудь сказать?» Но на этот вопрос ответа уже не было. Немного спустя он вздрогнул, и служитель открыл ему лицо. Взгляд Сократа остановился. Увидев это, Критон закрыл ему рот и глаза. «Таков Эхикрат был конец нашего друга, человека. Мы вправе это сказать самого лучшего из всех, кого нам довелось узнать на нашем веку, да и вообще самого разумного и самого справедливого». Отравление было распространенным способом убийства во времена Сократа. Это удобный прием для того, чтобы устранить политического противника, нелюбимого супруга, приемного ребенка или престарелого родителя, дабы ускорить получение наследства. А благодаря ядовитым растениям, таким как аконит, белина, мандрагора, морозник, мак и тис, растущим в большинстве садов или в дикой природе, это было не только удобно, но и дешево. Первый зарегистрированный случай массового отравления в Риме произошел в 331 году до нашей эры. Сначала высокую смертность объясняли эпидемией, но одна молодая рабыня передала должностным лицам информацию о том, что настоящая причина смертей — применение ядов, приготовленных римскими женщинами. Расследование обнаружило около 20 матрон среди самых богатых землевладельцев, которых застали в момент изготовления ядовитых смесей. Они утверждали, что эти настои безвредны. Матрон заставили их выпить, и они сразу же умерли. В ходе последующих расследований еще 170 человек были признаны виновными в аналогичных преступлениях и казнены. Почти 150 лет спустя, в 184 году до нашей эры, произошел еще один случай массового отравления в связи с поклонением Дионису, греческому богу вина, ритуального безумия и религиозного экстаза. Последовательницы Диониса были известны как Минады. Они жевали листья плюща, приводя себя в состояние неистовства. Затем они начинали пьяные бесчинства по всей местности, нападая как на животных, так и на людей. Этот культ создал такие проблемы, что претор Квинт Невий потратил значительную сумму из государственных средств на 4-месячное расследование, в результате которого по обвинению в отравлении были судимы и казнены 2000 человек. 4 года спустя, в 180 году до нашей эры, казни продолжились. Власть пыталась задушить культ и остановить угрозу обществу. В 82 году до нашей эры отравление стало настолько распространенным явлением в Риме, что государственный деятель и военачальник Сулла объявил его тяжким преступлением, караемым смертной казнью. Отныне считалось незаконным производить, покупать, продавать или давать яд с целью убийства, хотя его использование для борьбы с вредителями и в медицинской практике оставалось законным. Нарушение каралось изгнанием и конфискацией имущества. Аконит был настолько популярным садовым растением, как благодаря красоте цветков, так и благодаря возможности практического применения, что ему было уделено особое внимание в этих законах. Однако старания Суллы, по-видимому, мало что изменили, поскольку 81 год спустя, в 1 году до нашей эры, популярный сатирик Ювенал, отметив моральное разложение элиты, заявил, что отравление ради личной выгоды стало своего рода способом показать статус. «Стоит ли мне говорить о зельях, заклятиях и ядах, пасынкам в вареве данных? Здесь преступлений причины ни стольких отрав не варили, и никакой из пороков не ярился оружием чаще, чем лютая жадность умножить свое состояние выше всех мер. Ибо тот, кто стремится к богатству, желая стать богачом поскорей, разве есть уважение к законам или хоть страх или стыд у скупого, спешащего к деньгам?» Убийство с помощью яда, безусловно, занимает важное место в истории римских императоров и бурного взлета и падения их империй. Одним из известных политических игроков была Лакоста, печально известная отравительница, ответственная за смерть нескольких высокопоставленных лиц, в том числе императора Клавдия, который умер от отравления грибами в 54 году нашей эры. Лакуста происходила из Галлии и наряду с Канидией и Мартиной стала знаменитой отравительницей, венефика, то есть занимающейся как отравлением, так и колдовством. Слово «венефикус» или «венефика» применялось к отравителю или изготовителю ядов. О ранней жизни Лакусты известно немногое, но она прибыла в Рим с практическими знаниями о смертоносных растениях и имела в своем арсенале болиголов, наперстянку, послен и опиум. Она совершенствовала эффективность своих ядов, испытывая их на животных. И хотя за свою карьеру по меньшей мере дважды попадала в тюрьму, каждый раз оказывалась на свободе благодаря влиянию богатых покровителей, которые нуждались в ее мастерстве. Тацит в «Аналах» описывает ее так. «И она разыскивает поднаторевшую в этих делах искусницу по имени Лакуста, недавно осужденную за отравление, которую еще ранее долгое время использовали как орудие самовластия». Некоторое время Лакуста состояла на службе у императрицы Агриппины-младшей, племянницы, а затем жены Клавдия. Собственно, Лакуста уже была в тюрьме, когда Агриппина обратилась к ней, чтобы убить Клавдия. Она хотела освободить место для Нерона, своего сына, от предыдущего брака. Сам Нерон позже нанял Лакусту, чтобы покончить со сводным братом, сыном Клавдия, Британиком. Лакуста была вознаграждена полным прощением и загородным поместьем, куда молодых людей отправляли учиться у нее ремеслу. Нерон по-прежнему держал Лакусту в качестве личного отравителя, но предпочитал цианид медленнее действующим тропановым алкалоидом, который использовала Лакуста. Когда ему пришлось бежать из Рима в 68 году, он обратился к ней в последний раз за ядом для себя, хотя в конце концов перерезал себе горло. Не только римляне хорошо умели использовать яд. Митридат VI, царь Понта, между 114 и 63 годами до нашей эры так сильно боялся того, что его отравят, что на протяжении всей жизни принимал яды в небольших дозах ежедневно, чтобы выработать к ним иммунитет. Когда римляне захватили его в плен во время Митридатовых войн в 63 году до нашей эры, он попытался отравиться, чтобы не даться живым. Неудивительно, что он выжил. Во время своего правления Митридат давал яды приговоренным к смертной казни, чтобы испытывать свои противоядия. Как и на большинство медицинских практик того времени, на эти эксперименты сильно повлияла религия. Митридат постоянно держал при себе группу скифских врачевателей-шаманов, которые руководили многими его исследованиями и оказали заметное влияние на работу царя. Они происходили из племени Агры, обитавшим к северу от Азовского моря на территории современной Украины, и были экспертами как в ядах, так и в методах борьбы с ними. Предположительно, они однажды спасли царю жизнь на поле боя, применив змеиный яд для остановки кровотечения из раны на бедре. Хотя многие из приближенных Митридата боялись этих загадочных северян, их ценили за знание о ядовитых растениях и способах их применения. Земли Понта были богаты ресурсами для исследований Митридата. Пчелы, питавшиеся нектаром олеандров и рододендронов, производили мед, насыщенный смертельными нейротоксинами, а бобры, питавшиеся ивой, ценились за мясо с высоким содержанием салициловой кислоты. Восточная союзница Понта, Армения, могла похвастаться озерами, полными ядовитой рыбы и змей. Утки питались, помимо прочего, морозником и посленом, без какого-либо ущерба для собственного здоровья, и были источником ингредиента, который Плиний, в частности, отметил, как используемый в исследованиях Митридата. Кровь утки, найденной в неком районе Понта, которая, как предполагалось, питалась ядовитой пищей и впоследствии использовалась для приготовления Митридата, потому что птица питалась ядовитыми растениями и не пострадала. Митридат, в конце концов, создал формулу, известную как антидотум митридатикум, общее противоядие от многих распространенных ядов, которое было настолько эффективным, что римляне использовали его даже после смерти царя. Единственный дошедший до нас рецепт антидотум митридатикум — это запись Плиния. Кроме десятков самых известных растительных ингредиентов того времени, в нем содержались 54 яда в малых количествах. Хотя утверждалось, что противоядие действовало и стало настолько популярным, что впоследствии в течение некоторого времени любое противоядие называли митридат, ни один из ингредиентов, перечисленных Плинием, не известен эффективностью против ядов, за исключением нескольких слабительных, таких как корень ревеня. И сегодня среди историков по-прежнему ведутся споры о том, были восстановительные свойства этого средства подлинными или вымышленными. Возможно даже, что рассказы об эффективности противоядия были распространены самим Митридатом для того, чтобы скрыть его тайну, повышенную устойчивость к ядам, которые он приобрел путем ежедневного их употребления. Правда эта история или нет, но она стала настолько известной, что встречается даже в поэзии, например, у Альфреда Хаусмана. «Царь на Востоке был, цари там пировали до зари. От сотни блюд часы подряд, подспудно получая яд. Царь начал собирать с нуля все яды, что родит земля. Он с малых доз сполна познал ее убойный арсенал. И улыбался, с виду прост, за здравный поднимая тост, приправив мясо мышьяком, следила чернь за ним тайком. Стряхнином напитав вино, глаза поднять боялась, но... Вся с лицами белей рубах вкушала ядовитый страх. Нам летописи подтвердят, что умер старым Митридат. К XVI веку преступники и отравители, особенно европейские, стали часто использовать токсичные химические вещества, такие как мышьяк. Симптомы отравления мышьяком схожи с симптомами холеры, которая в то время была распространенной болезнью, и поэтому была идеальным алиби. Нет сомнений в том, что частота случаев отравлений объяснялась теми же причинами, что и у римлян, поскольку к XIX веку мышьяк стали называть порошком наследования. Наиболее известными в этой сфере были Борджиа и Медичи, две выдающиеся итальянские семьи, которые подарили миру 5 пап и 2 королев-регентов Франции. Их подозревали во многих преступлениях. Борджиа сказочно разбогатели, злоупотребляя законами, по которым имущество их жертв должно было возвращаться церкви, и, следовательно, им. А у Медичи, в первую очередь у Екатерины и Марии де Медичи, по слухам, имелась комната с 237 крошечными потайными шкафчиками с ядами. В частности, Екатерина, жена одного французского короля и мать еще 3, имела обыкновение вмешиваться в государственные дела и была замешана в нескольких загадочных, но удобных ей смертях. К 1531 году Генрих VIII объявил отравление как умышленное убийство актом государственной измены, и всех обвиняемых варили заживо. Возможно, отчасти это было реакцией на широкое распространение политических убийств, происходящих по всей Европе. Сам король очень боялся такой участи. Также считается, что отравление было причиной смерти его бывшей жены Екатерины Арагонской. Однако вполне вероятно, что король принял этот закон по личным причинам. В то время в тюрьме сидел повар по имени Ричард Рус, которого, как подозревали, Генри нанял для убийства епископа Джона Фишера. В свое время Фишер был наставником Генриха, но стал выступать против короля, и Руза наняли, чтобы отравить его еду. Однако тем вечером Фишер чувствовал себя слишком плохо, чтобы ужинать, и вместо него отравленный бульон съели 2 слуг. Они умерли. И арестованный повар не смог объяснить, почему еда оказалась отравлена. Поэтому Генри не мог отпустить его на свободу. Закон об отравлении спешно провели через парламент, и Руза судили так, как будто он убил королевскую особу, а не 2 слуг, которые случайно приняли участие в трапезе. В течение 6 недель после совершения преступления он предстал перед судом, был признан виновным и сварен в кипятке. Всего 3 человека были подвергнуты этой казни. Ричард Рус, неизвестная служанка из Кингслина и Маргарет Дэви, которая отравила хозяев 3 домов, в которых работала в 1542 году. Этот закон отменил сын Генриха Эдуард VI в 1547 году за 6 лет до своей смерти, предположительно от отравления.